Я сидела на кушетке в музыкальной гостиной, слушая, как постукивает маятник массивных часов и периодически поглядывая на окно, точнее, на колыхаемую летним ветерком полупрозрачную занавеску. Раймонд сидел на стуле, читал какое-то письмо, но вскоре отбросил его в сторону, явно не дочитав. Встал и прошелся по комнате. Снова сел. «Когда уехал виконт?» — спросила я, внимательно следя за его действиями. 3 дня назад. Раймонд, кажется, был рад поговорить на отвлеченную тему. Однако сосредоточиться ему было тяжело. «Нет, 4. Нет, все-таки 3. «Поехал к своей графине?» — улыбнулась я. «Да, к ней». Рассеянно ответил Раймонд. «Когда ожидается свадьба?» «Не знаю. Не так скоро». «Родрик ничего не делает в торопях, верно?» «Верно. Ему в этом плане повезло». Я не вполне поняла смысл последней фразы, но беспокоило меня другое. «В чем дело, Раймонд?» Я встала с кушетки и подошла к нему. Он поднялся мне навстречу, напряженно глядя перед собой. «Я же вижу, что-то не так. Может, объяснишь мне, что случилось?» «Все в порядке», — соврал он. «Оно и видно. Ты сам не свой. Ты очень плохо умеешь лгать. Когда будешь заводить любовницу, имей это в виду». Последняя фраза была произнесена в качестве шутки, чтобы слегка разрядить обстановку, но Раймонд почти вздрогнул при моих словах. «Ладно», — нехотя произнес он, отходя к окну. «Я не хотел говорить с тобой об этом, пока ты не поправишься, но обстоятельства существенно изменились за последние дни. Точнее, у меня возникли крупные неприятности». «Какие именно?» Я начинала нервничать. Раймонд обернулся, сосредоточенно посмотрел мне в глаза. «Лестре идет на меня войной». «Что?» Опешив, я плюхнулась обратно на кушетку. Сглотнула. «Да, такого я никак не ожидала. Да и он, конечно, должен быть очень зол. Он может счесть нужным предпринять меры, но не настолько же радикальные. А, впрочем, если вдуматься, как ситуация выглядит с его стороны? Последняя достоверная информация, которую он про меня получил, пришла несколько недель назад от Ферранта. Да и он знает о том, что я уволилась по собственному желанию, но знает также и о том, что Раймонд открыто напал на его людей. Идем дальше. После моего похищения и последующего освобождения положение ливансийской разведки в здешних местах стало плачевным. Не так уж и много здесь раньше было наших агентов, а тут из строя выбыли 6. Мы с Тео, плюс та 4, что сопровождала карету Ферранта. Да и вообще, если раньше тех агентов, о которых знали люди Раймонда, особо не трогали, то теперь, вероятно, поприжали. Прибывшие нам на смену новички не смогли получить на месте должную помощь, а, возможно, и вовсе были вынуждены покинуть графство. Результат достоверной информации Дайон практически не получает, а вот отношения между герцогом и эрлом портятся на глазах. Если бы я поехала к Дайону тогда, когда собиралась, все это нагнетание обстановки можно было бы своевременно остановить. Но не сложилось. Я надолго выбыла из строя и даже письма написать не могла. А между тем, о том, что произошло в полнолуние, в Ливансии неизвестно почти ничего. Знают, что был мощнейший выброс энергии. Знают, что к этому какое-то отношение имел Эрл. И знают, что после этого Ковентедж остался жив и здоров, спокойно обретается у себя в замке. Агенты же, напротив, якобы тяжело больны. Оба. На протяжении уже не одной недели. Из замка не выходят. Посторонних к ним не пускают. В замке вообще посторонних бывает мало. Соответственно, что случилось со мной, на самом деле Дайон не знает. Убили? Удерживают силой? От Раймонда герцог и вправду готов ожидать чего угодно, а сейчас он наверняка решил, что Эрл и есть тот самый экспериментирующий с кровью маг. А значит, сценарий, при котором Ковентедж использовал меня в качестве жертвы во время ритуала, представляется ему весьма вероятным. Да и он ведь сразу говорил, что в случае необходимости пойдет на Раймонда войной. Тогда речь шла только о запрещенной магии разрушения, но теперь в придачу к этому добавилась еще и я. «Когда все это произошло?» — вскочила я с кушетки. «Он уже начал военные действия? Или только объявил войну?» «Готовится объявить». Раймонд поднял брошенное письмо, сложил и убрал в конверт, после чего принялся постукивать пальцами по столу. «Но информация достоверная, отчасти даже из первых рук. Он сам уведомил меня о своих планах, хотя официального объявления войны еще не было. И он действительно стягивает к моей границе войска. Этому уже пришло подтверждение». «Мне надо срочно ехать в Ливансию». Я произнесла эти слова на ходу, будучи уже на полпути к двери, но Раймонд остановил меня, схватив за рукав. «Никуда ты не поедешь», — мягко сказал он. «Калей тебе из замка выходить не разрешил, а ты уже собралась в соседнее герцогство. Да и вообще, разбираться с Лестре я буду сам». Я уже открыла было рот, чтобы объяснить причины, по которым разбираться с герцогом должна именно я, но что-то в его интонации заставило меня остановиться и вместо этого спросить. «А что, ты нашел решение?» Раймонд бросил на меня какой-то уж совсем непонятный взгляд. Злой, отчаянный и виноватый одновременно. И отвернулся, ничего не сказав. «Ты собираешься ввязаться в войну, лишь бы не вести переговоры с Дайоном?» — предположила я. «Я не могу себе позволить ввязываться в эту войну», — резко повернувшись, ответил он. «Не могу, понимаешь? Не имею права. Я достаточно хорошо разбираюсь в таких вещах. Против Ливансии у нас нет никаких шансов. Мы просто бессмысленно положим огромное число людей. А я как-никак эрл этого графства. И я несу ответственность за их жизни». «Так что же тогда ты задумал?» — нахмурилась я. Он отвел взгляд. Прошелся по комнате. Вновь повернулся ко мне. «Тебе это не понравится». «Догадываюсь. Это следует из всего, что здесь сейчас происходит. Тем больше мне хочется знать». «Хорошо. Слушай. Только имей в виду, мне это нравится не больше, чем тебе. Думаю, даже меньше. Но другого выхода из создавшегося положения не вижу». «Я вся внимание». Каждое его слово заставляло меня напрягаться все сильнее. «Ты знаешь, в чем причина нашего раздора с Ливансийским?» — спросил Раймонд, снова подходя к окну. «Я предпочитала бы услышать о ней твою точку зрения». «Хорошо. С 7-летнего возраста я был заочно помолвлен с его старшей сестрой. Все ждали лишь, когда ей исполнится 18. Но потом я встретил Сибиллу и послал всех к черту. С тех пор семейство Лестре имеет на меня зуб. Началось это с бывшего герцога, отца Дайона, но сын счел нужным перенять ненависть отца». «Да, знаю», — кивнула я. «И какое же это имеет значение сейчас?» Раймонд опустил глаза, но, поджав губы, снова в упор посмотрел на меня. «Если я женюсь на сестре Дайона Ливансийского, распри между нами будет положен конец, и война не начнется». Я смотрела на Раймонда, открыв рот, не в состоянии поверить, что он действительно сейчас это сказал. Гамме тех эмоций, которые я сейчас испытывала, нет названия. Я, во всяком случае, мало что в них понимала, но точно знала одно. Жаль, что здесь сейчас нет обилий. Ей бы они точно пригодились. Я глубоко втянула носом воздух, готовясь заговорить, но Раймонд подошел совсем близко и приложил палец к моим губам. «Я знаю все, что ты скажешь. Я могу подписаться под каждым твоим словом, но поделать ничего не могу. Поверь, я уже ее ненавижу». «Ты даже ее не знаешь», — напомнила я. «А при этом и ненавидишь, и собираешься жениться. Тебя все это не смущает?» «Смущает». Не стал возражать он. «И это самое мягкое слово для всей этой чертовой ситуации. Рано или поздно я найду способ сполна отплатить за нее Лестре. Впрочем, о сестре его я знаю вполне достаточно, чтобы не иметь причин относиться к ней с симпатией. В этом можешь мне поверить. — Что, например? Я была вся внимание. — Она так с тех пор и не вышла замуж. По-твоему, это ни о чем не говорит? Она же не кто-нибудь, а сестра герцога. Если никто не захотел взять ее даже с таким приданным, какой из этого можно сделать вывод? — А может, она сама не захотела ни за кого выходить замуж? — А знаешь, что самое смешное? Это не исключено. — Раймонду, однако же, явно было не до смеха. — Она почти все свое время проводит во всевозможных монастырях и в паломничествах, у святых источников, стен древних храмов и богом забытых гробниц. Похоже, у нее в голове нет ничего, кроме молитв и псалмов. А знаешь, оно и к лучшему. Я буду всячески способствовать этому ее увлечению. Пускай торчит в монастырях 11 месяцев в году, а лучше и все 12. Кстати, ты с ней знакома? Я поморщилась. Я уже почти забыла, как она выглядит. Наверняка потому, что там и помнить-то нечего. Ну, хорошо. Допустим... Там нечего помнить. А как же я? Ты, кажется, обещал, что всегда будешь рядом. Или мне это послышалось в бреду? А я и намерен быть рядом, — твердо сказал он. Вот как? Может, объяснишь? Раймонд усадил меня на кушетку, сел рядом и до боли сжал мою руку. Послушай, Дениза, знаю, сначала тебе это не понравится, но все равно выслушай. Она ничего не будет для меня значить. Понимаешь? Ничего. Я поселю ее здесь, в какой-нибудь башне, подальше от собственных покоев, и пускай делает там, что хочет. Пусть ездит по своим монастырям сколько душе угодно. Для нас ничего не изменится. Ты останешься со мной. Вот как? Именно так. Знаю, ты имеешь право на большее, а в сложившихся обстоятельствах я не могу предложить тебе руку. Но, дьявол, меня побери, это только условности. А ты не один раз показывала, как мало они для тебя значат. По сути, моей женой будешь именно ты. То есть, если я правильно понимаю, я легонько покачивала головой, все еще не вполне способная справиться со всем тем, что только что на меня обрушилось. Ты собираешься отодвинуть ее куда-нибудь в сторонку, чтобы не мешалась? Не путалась под ногами, а меня поставить почти на ее место? Да. Коротко и ясно. Твердость в голосе и решимость во взгляде. А прости, конечно, за вопрос. С кем из нас ты собираешься работать над потомством? Нет, ну, мне просто интересно. Я с трудом держала себя в руках. Да я вообще прикасаться к ней не собираюсь. Рявкнул Раймонд, злясь не то на себя, не то на герцогскую сестру, не то на меня за этот вопрос. Ей нравится мнить себя монашкой. Ну, и на здоровье. Она мне не нужна. Он встал, обошел стол, снова остановился, повернувшись ко мне лицом. Я знаю, тебе не нравится то, что ты услышала. Негромко сказал он. Я собирался сказать тебе об этом, но не сейчас. И не так. Но что сделано, то сделано. И прошу, чтобы ты просто обдумала все, что я сказал. Пообещай, что не станешь принимать поспешных решений. Я отвела взгляд. Нервно дернулась стрелка часов. За окном отчаянно срывал голос кузнечик. Ветерок гулял по комнате, не давая роздыха давно утомившейся занавески. Я медленно подняла на Раймонда глаза. — Хорошо, — через силу сказала я. Обещаю. Надолго я в замке не задержалась. Покинула его тем же вечером и по своим, неутерянным еще каналам, отправилась в Ливансию. Найти меня не смогли. Эту бессмысленную войну пора было прекращать. А все обдумать я могу, и находясь во дворце у Дайона.